Глава 23. Есть только два варианта. Жизнь или смерть. Спустя несколько мгновений в сторону Цзинина и остальных из тумана показались 8 иероглифов. Цзинин, не торопись. Я только хочу попробовать. С этой мыслью Нин вызвал более 700 волшебных мечей, которые поднимались и опускались в воздухе и кружили вокруг него, испуская слабое свечение и формируясь по мысленному приказу Нина в световой меч, который выстрелил в воздух. Это был 9-й уровень формирования менее 1000 мечей. Фьюить. Световой меч нацелился прямо в 8 иероглифов кровавого дракона, и когда он достиг своей цели, один темный дракон взревел и окровавленный рванул вперед. Однако очень быстро его раны затянулись. Нин был поражен. Как? Я смог ранить только одного дракона, да и тот тут же восстановился. Дун Цзыцзи обдал Нина холодным взглядом. А ты оправдываешь свою репутацию, хрипло сказал он. Тебе всего 16 лет, а ты уже смог ранить одного моего дракона, но для большего твоих сил пока недостаточно. Нин, не торопись, мысленно предупредила бабуля Ин. Подобные формации идеально подходят для техники очищения тела демонического бога. Как только ты зайдешь внутрь, эти 8 драконов разорвут тебя на куски. Я знаю, кивнул Нин. Хотя техника очищения тела демонического бога намного превосходила технику Ци, всегда есть место для чуда. Некоторые из тех, кто практиковал технику Ци, могли бороться с теми, кто был намного выше их уровнем. По крайней мере, один такой пример был. Или, например, эксперты Ци могли выпустить 1000 ядовитых насекомых, которые будут пожирать все на своем пути. Техника очищения тела демонического бога, конечно, была более мощная, но это в целом. А если брать каждого эксперта в отдельности, то здесь разговор можно вести об индивидуальном таланте и мастерстве каждого. Нам нужно объединить усилия и атаковать. Только тогда у нас есть шанс на победу. И тут началось светопреставление. Летающие мечи, ядовитые жуки, световые мечи. Казалось, весь свет был наполнен различного рода атаками и заклинаниями, каждый из которых был направлен в сторону 8 драконов. Цзыцзи только громко рассмеялся. Драконья кровь, которая до этого мирно текла, со всей яростью бросилась на нападающих. Она быстро справилась со всеми атакующими предметами и вновь вернулась в свой спокойный круг. Видя, что все атаки отбиты, Дун Цзыцзи стал еще более высокомерным. Трусы из клана Цзи, если у вас осталось хоть чуть-чуть храбрости, то подходите поближе и сразитесь со мной. Вы убили троих моих учеников, и вас теперь больше. Если бы вы боролись честно, я бы один уничтожил вас всех. Находясь в стороне от крови дракона, все члены клана Цзи были поражены силой этого формирования. Я давно слышал о 8 иероглифах кровавого дракона, но никогда не встречалась с подобным формированием. Это образование сравнимо с высшей ступенью развития ученика Цзыфу. Объединившись, они поражают своей силой и мощью. Даже если мы вшестером будем биться против этого формирования, то трое из нас, как минимум, не смогут дожить до конца боя, мысленно говорила бабуля Ин. Значит, нам нужно рискнуть, ответил человек в серых одеждах. Давайте хотя бы попробуем убить этого Дун Цзыцзи. В нашем клане слишком мало учеников Цзыфу. Мы не можем себе позволить потерять хоть одного, опровергла предложение бабуля. Нин издалека наблюдал за формированием 8 иероглифов крови дракона. Что же делать? Хотя время их атаки заняло меньше времени заваривания чая, он чувствовал, что энергия Ци его тела была израсходована более чем наполовину. «Нам следует прекратить свои атаки», — решила бабуля. «Мы уже один раз атаковали, но не смогли пробиться ни на каплю. Мы не можем так рисковать. Кроме того, эта лоза постоянно разрастается. Вскоре она выйдет наружу и разорвет мою формацию. Нам нужно просто отпустить их». «Отпустить?» Старейшина не мог поверить тому, что он слышал. «Но если мы отпустим их сейчас, то Дун Цзыцзи обязательно вернется сюда с другими, и убить его будет еще сложнее». «Ты дурак!» – яростно закричала бабуля. «Нам не нужно уничтожить клан Горы Снежного Дракона. Нам нужно, чтобы наш клан жил как можно дольше. Нам нужно только дотерпеть, пока не прибудет небесный посланник от великой династии Ся. Наши жизни гораздо важнее, чем жизнь этого Дун Цзыцзи. Если трое из нас умрет ради жизни этих двоих, то кто сдержит остальных учеников Цзыфу, когда они придут сюда отомстить?» Старейшина мгновенно пришел в себя. Сейчас убить врага было не самым важным. Как бы ему этого не хотелось, Сейчас было важнее другое. Им было необходимо дождаться небесного посланника. Дун Цзыци находился внутри формирования восьми иероглифов кровавого дракона. Он весь был как натянутая струна. О чем они там говорят? Сейчас он с трудом отбил атаки этих шести. А если они используют запрещенные искусства, он будет в большой опасности. Даже если я умру, я заберу с собой их всех, сверкнул глазами Дун Цзыци. Внезапно Мусе, который до этого молчаливо сидел в позе лотоса, открыл глаза и радостно произнес: «Старший брат Цзыци, моя лоза достигла границы формации. Мы можем уйти?» – счастливо переспросил Цзыци. Выбирая между жизнью и смертью, Цзыци, конечно же, выбирал жизнь. «Я чувствую свою лозу. Мы можем идти за ней». Муса быстро встал на ноги. «Старший брат, контролируй свои восемь иероглифов кровавого дракона. Нам пора идти». Из ниоткуда появился зеленый лепесток. Он растянулся на расстоянии до нескольких метров, и Муса и Цзыци вступили на него. Восемь иероглифов кровавого дракона продолжали кружить вокруг них. «Пошли». Тыдыш-лист, на который они вступили, стал вести себя довольно странно. Он поднимался и опускался, кидался вправо и влево, изворачивался назад и вновь устремлялся вперед. Казалось, формация продолжает их запутывать, но на самом деле они уверенно продолжали нестись вперед. Фьють. Стоя на листе, Цзыци и Муса внезапно увидели впереди горные вершины. «Мы вышли. Мы смогли это сделать». Удивление и радость царили на их лицах. Они были в ловушке своих врагов и не предполагали, что им удастся сбежать. Ситуация была довольно сложной. Но сейчас, когда они поняли, что им удалось сбежать, настроение у них несравненно улучшилось. Клан Цзи. Цзыци стиснул зубы. Муса также выглядел довольно свирепо. «Трое из моих учеников умерли сегодня от их рук. Я не смогу простить им это. Я отомщу». Рев Цзыци раздался на многие сотни километров. «Клан Цзи, вам остается только ждать, когда мы вас уничтожим». С громким свистом, листок взмыл в небо и растворился в вышине. В это же время все шестеро членов клана Цзи вышли из формации. Они видели, как вдалеке исчезают две фигуры. С другой стороны, к ним приближались другие люди. Бабуля обратилась к ним своим громовым голосом. «Клан Бяньхэ, клан Кау, клан культа Черного Огня». Ей в ответ прилетели тихие голоса. «Простите нас, но мы ничем не сможем вам помочь. Бабуля Ин, прости, мы не можем вмешаться». Один за другим доносились отказы. Затем все они применили свои волшебные сокровища и улетели прочь. На Ласточкиной горе среди этих кланов были ученики уровня Цзыфу. Но они не могли или не хотели вмешиваться. Конечно, они не видели боя между кланом Цзи и кланом Горы Снежного Дракона. Но все они слышали рев Дун Цзыци и уже по одному этому воплю сделали вывод. Наблюдая за исчезающими вдали экспертами дружественных кланов, бабуля Ин покачала головой. «Увы, этот рудник нельзя назвать большой удачей для нашего клана. Вскоре он привлечет внимание еще более мощных людей, чем ученики клана Горы Снежного Дракона. Неудивительно, что наши друзья не захотели вмешиваться в это дело. Несмотря на то, что дружественных четыре клана смогли бы вместе соперничать с кланом Горы Снежного Дракона, однако, скоро ученики Цзыфу всех сект Горы Снежного Дракона соберутся здесь и без труда сметут с земли весь клан Цзи и остальные кланы. Конечно, другие предпочли остаться в стороне. Как невелика была награда, собственная жизнь была дороже. «Старейшина, что же нам теперь делать?» Все смотрели в сторону бабули Ин. Она медленно, обдумывая каждое слово, отвечала им. «Сегодня клан Горы Снежного Дракона понес значительные потери. Они потеряли троих учеников Цзыфу. Они обязательно соберут своих друзей и вернутся. К тому же этот рудник – лакомая добыча для этих стервятников». Каждый был согласен со словами бабули Ин. «Учитывая их скорость, они, скорее всего, будут тут уже через 1-2 дня. В такой ситуации у нас есть только два варианта. Первый. Мы можем спрятаться. Мы можем сделать так, что ученики Цзыфу, придя сюда, не смогут найти нас. Нам останется только дождаться прибытия небесного посланника и подписать договор с великой династией Ся. Это безопасный вариант, но все члены нашего клана будут на протяжении всего этого времени в смертельной опасности. Не сумев найти нас, ученики Цзыфу перекинут всю свою ярость на наши менее многочисленные кланы. Тем более те не успеют за такое короткое время собраться и уйти. Ученики Цзыфу устроят там резню и насилие. И, конечно, многих продадут в рабство. Нин и остальные изменились в лице. Сотни тысяч их соплеменников. Второй вариант, продолжала бабуля Ин. Мы открыто объявим о том месте, где мы находимся и создадим там формацию. Мы скажем, что клан Горы Снежного Дракона может прибыть туда и сразиться с нами, если они способны на это. Клан Горы Снежного Дракона очень большой клан, и они заботятся о своей репутации. Если мы открыто заявим о местонахождении формации, то они явятся туда и совместно атакуют с целью разбить формацию. Они не опустятся до казни группы смертных, чтобы не запятнать дурными слухами репутацию Гор Снежных Драконов. Но если мы спрячемся и они не смогут найти виновных, то устроит резню во всех кланах Цзи, чтобы доказать свое превосходство. Все присутствующие согласно закивали. Бабуля Ин была права. Большие кланы всегда очень придирчивы к своей репутации. И если они спрячутся, ученики Цзыфу используют это как предлог, чтобы напасть на других и показать тем самым остальным, что с ними не стоит связываться. Но если они открыто заявят о своем желании биться, то эксперты клана Горы Снежного Дракона уже не смогут действовать против простых смертных. Бабуля Ин обвела взглядом своих соплеменников. Теперь ваша очередь. Говорите, кто что думает, что нам делать. Глава 24. Каменная комната в шахте. Цзи Нин и все остальные молча стояли в туманном воздухе. Нин смотрел на остальных. Казалось, каждый уже принял решение. Я патриарх. Я приветствую битву против клана Горы Снежного Дракона ради своего клана Цзи. Бабуля Ин хриплым голосом продолжила. Я прожила 400 лет. Возможно ли, чтобы я, бабуля Ин, убежала прятаться, когда мой род оказался в опасности? Я счастлива, что могу встретить смерть бок о бок со своим старшим братом. Я должен быть там, где моя хозяйка, проговорила Айсин. Уже нас троих достаточно, улыбнулась бабуля Ин. Следующим высказался еще один старейшина. Патриарх, я знаю собственные пределы. Мне никогда не стать адептом Ван Сянь. Даже среди учеников Цзыфу клана Цзи, я где-то посередине. И битва, которая предстоит, может стать самой важной в моей жизни. Я не могу отказаться. Эта битва определит судьбу моего родного клана. И Чуань тоже улыбался. Патриарх, вы знаете мою ситуацию. Мой бессмертный путь нарушен. Я не готов умереть бесславной смертью. Я должен участвовать в этой битве. Вы двое, покачала головой бабуля Ин. Услышав слова своего отца, Нин обомлел. Бессмертный путь и Чуань разрушен, не он ли всегда говорил, что бессмертный путь – его единственная цель в жизни? Что произошло, что он решил поменять свое мнение? Отец, почему ты сказал, что твой путь бессмертия разрушен? Не мог он удержаться от вопроса. И Чуань пристально посмотрел на сына. По его лицу ничего нельзя было понять. Еще во время своих странствий по морям Темного Севера, я уже прорвался на уровень Цзыфу. Потом, когда твоя мать забеременела, я был уже на среднем уровне. Я забрал твою мать и хотел вернуться в свои странствия, но твой дядя предостерег меня от этого. Нин внимательно слушал. Он знал, что на обратном пути произошло какое-то несчастье. По пути обратно, нас настигло несчастье. Твоя мать была тяжело ранена. Твой дядя и я использовали запрещенные искусства, чтобы задержать врага. В том бою, я был тяжело ранен, а твой дядя убит. Из-за того, что я довольно долго использовал запрещенное искусство, мой фиолетовый дворец был покалечен и больше не смог развиваться. Другими словами, я больше не могу увеличивать свою силу. Я навсегда останусь на среднем уровне ученика Цзыфу. Из-за того, что мой уровень Цзыфу поврежден, я могу использовать только энергию Ци. Таким образом, я полностью сосредоточился на фехтовании, потому что Ци – это основа фехтования. Конечно, я могу еще раз использовать запрещенное искусство, мрачно продолжил И Чуань. Но учитывая то, что я сказал ранее, следствием будет то, что я навсегда могу остаться калекой. Другими словами, у меня остался только один бой. Нин обалдел. Неудивительно, что сила фехтования И Чуаня была такой мощной. И это объясняет, почему отец никогда не ездил на магических сокровищах. Мой путь бессмертия разрушен. И у меня осталась только одна возможность использовать запрещенное искусство. И Чуань внимательно смотрел на сына. Я не рассказывал тебе об этом раньше. Я хотел защитить тебя. Я хотел, чтобы ты верил, что разрушив нефритовый меч, ты можешь надеяться на помощь своего отца. Я бы приложил все силы, чтобы спасти тебя. Оно бы того стоило. Сердце Нина дрожало. Он не мог поверить, что его отец так давно уже все обдумал. Но ты больше не нуждаешься в моей защите, улыбнулся Ичуань. Твоя мать мертва, мой путь бессмертия разрушен, а ты теперь взрослый. Меня больше ничего не держит. На этот раз я не отступлю. Это будет последняя и самая славная битва в моей истории. Если я умру ради клана Цзи. Нин смотрел на улыбку отца. Тот очень редко улыбался. И несмотря на то, что Нин понимал всю горечь ситуации, он не пытался разубедить отца. Из 6 старейшин, 5 готовились сражаться. И я, вставил свое слово Нин. Бабуля Нин резко его оборвала. Это мы можем рисковать своей жизнью, но не ты. Ты надежда нашего клана Цзи. Наш клан никогда прежде не рождал такой алмаз. Ты должен жить. Патриарх, я понимаю, о чем вы говорите, вздохнул Нин. Но я не желаю прятаться и со стороны наблюдать, как вы рискуете своими жизнями. Я не смогу этого сделать. Бабуля Ин была взбешена непокорностью Нина. Патриарх, прошу вас, не волнуйтесь. Я не собираюсь бездумно рисковать. Если я увижу, что ситуация складывается не лучшим образом, я немедленно уйду. У меня есть талисман бесследия. Вы знаете, насколько он мощный. Как только я его активирую, то смогу оказаться на расстоянии более 10 000 километров. Бабуля Ин была в шоке. Талисман бесследия? Конечно, она знала, что в западной префектуре клана Цзи существует такое сокровище. И как бы она ни хотела себе такой же, в клане Цзи существовали очень строгие правила, которые никому нельзя было нарушать. Раз так, кивнула бабуля, хорошо, ты можешь пойти с нами, но если что не так, тут же уходи. Вот так, на этом месте, в пустынных горах, покрытых лесом в тумане формации запутывания, 6 членов клана Цзи приняли единое решение. Все вместе они будут сражаться против горы Снежного Дракона. Нас только 6, жажда боя сквозила в каждом слове бабули Ин. Из-за того, что ученики Цзыфу понесли значительные потери, они пригласят других экспертов из соседних филиалов. Они нападут на нас всей мощью. Бороться с ними в открытую – это утопия. Нам нужно только задержать их. Для этого нам следует установить несколько слоев формаций. Ты права, нам нужны формации. Ты самая опытная из нас в области формаций. Патриарх тоже был в нетерпении. Я создам несколько слоев формаций. Оставьте это мне. Вам сейчас нужно придумать, как улучшить свои боевые навыки, возможно, даже используя волшебные сокровища. Все были согласны с этим указанием. Бабуля внимательно осматривала землю под их ногами. В этой безлюдной пустыне находится рудник диаметром несколько 1000 километров. Его жилы находятся очень близко к земле. Удивительно, что до этого никто не обнаружил его, учитывая, что от него исходят довольно мощные энергетические волны. Нин кивнул. И правда, именно пульсация рудника привлекла к нему всеобщее внимание. Бабуля Ин произнесла, колебания элементарной энергии, что проявились перед этим, могли быть порождением возникновения уникального сокровища, которое, возможно, и создало тут рудник элементарной энергии. Обычно это было то, чего только они могли видеть или слышать. Если они могли бы употребить хоть немного, то это пошло бы им на пользу. Может быть также такое, что здесь тренировался бессмертный. Когда они тренируются, то потребляют энергию в невообразимых количествах. Если тренировка занимала длительное время, то, несомненно, преобразовавшаяся энергия будет переплавлена в рудник, сказал старейшина. Старший брат, ты имеешь в виду, я только предполагаю, образование этого рудника несет определенную тайну. Возможно, внутри существуют тайные сокровища, которые оставил бессмертный. То, что для бессмертного является хламом, для нашего клана Цзи может означать значительное увеличение силы. Старейшина, вы думаете, сокровища, и чего они остальные бросились к руднику? Бабуля кивнула. Да, давайте попробуем покопаться и найти здесь что-нибудь полезное для себя. Каждый понимал, что слова старейшины были разумны и принялись вести раскопки. Учитывая, что пульсация рудника была довольно мощная, удивительно, что раньше никто его не замечал. Вполне возможно, что в его пределах можно было найти сокровища. Нин, старейшина обратилась к Нину. Кажется, твой лотос воды и пламени может очень быстро проникать в землю. Так что ты прорываешься в землю первый, а мы следуем за тобой. Нин кивнул. Хорошо, я начинаю. Лотос воды и пламени вгрызался в землю под управлением Нина. Он легко проходил сквозь камни руды, высекая тоннель, закапываясь все глубже и глубже. Он такой быстрый, вздохнул старейшина, следуя за Нином. Когда мы только начинали копать, то были так же быстры. Но это так сильно растрачивало нашу энергию, что мы вынуждены были притормозить. Нин же полностью полагается на природные силы. Они шли дальше и дальше. Нин, копай там, где качество руды лучше. Сокровища прячутся только в местах скопления сильной энергии. Нин кивнул. Он тоже заметил, что камни-руды отличаются друг от друга. Какие-то места изобиловали камнями низкого сорта, в то время как в других местах оказывалось скопление высокосортной руды. Лотос врезался в землю в поисках более сильных жил. Прошел час. В основном камни здесь очень высокого сорта. Что за место? Так много высококачественной руды. Хотя все они знали, что это богатый рудник, но даже не предполагали, насколько велико количество высококачественных камней. Бубух внезапно раздался громкий крик. Нин резко остановился и все следующие за ним тоже. «Что случилось?» – поспешно спросил старейшина. «Передо мной очень сильный камень. Даже мой лотос воды и пламени не в состоянии прорваться сквозь него», – озадаченно ответил Нин. Сила его лотоса была невероятна и удивительна, что простой камень смог его остановить. Лепестки лотоса быстро смели на своем пути близлежащие камни, открыв перед Нином участок скалы. Что это? Нин ничего не понимал. Лепестки лотоса продолжали очищать пространство вокруг скалы, и постепенно перед ними показалась огромная каменная комната с дверью, высеченная в скале. Это каменная комната бессмертного. Даже лотос воды и пламени не сможет разрушить ее. Лица всех членов кланов Цзи светились радостью. Глубоко под землей, в самом центре этого стихийного рудника, они обнаружили каменную рукотворную комнату бессмертного. Цзи Нин, не подходи слишком близко. Здесь могут стоять заклинания ограничения. Держись подальше и попробуй с расстояния использовать свои магические сокровища, чтобы открыть двери. Хорошо, кивнул Нин. Все отошли подальше, в то время как Нин использовал свой волшебный меч, чтобы открыть каменную дверь. Раздался оглушительный грохот, и каменная дверь медленно отворилась, открывая вход в комнату. Мгновенно из комнаты хлынула энергия могущественной силы. Старейшина в исступлении закричал. Должно быть, внутри находится сокровище бессмертного. Глава 25. Прорыв на уровень Цзыфу. Аура стихийного рудника была настолько плотная, что Нину пришлось сделать глубокий вздох. Он чувствовал, что уровень Синтянь непрерывно рос. Это ведь чистая энергия стихии. Если энергия такого уровня выделяется только при открывании двери, то что же будет, если зайти внутрь? Не торопись, там может быть опасно, поспешно предупредила его бабуля Ин. У меня есть способ, чтобы безопасно исследовать то, что там внутри. В тот же момент появилась черная оса, которая быстро пролетела сквозь дверь и влетела в комнату. Прошло совсем немного времени, как оса вылетела обратно, и бабуля вновь поглотила ее. Все в недоумении смотрели на бабулю, а она только рассмеялась в ответ. «Я закончила исследование. Внутри нет ничего опасного. Нам следует зайти внутрь и посмотреть. Следуйте за мной. Даже если в тайной комнате существует опасность, которую я не смогла заранее обнаружить, я умру первой. Цзи Нин, ты замыкающий». «Конечно, Цзи Нин должен идти последний», согласились все остальные. Нину ничего не оставалось делать, как покорно плестись позади остальных. Старейшина и бабуля первыми вошли в комнату, и тут же раздались возгласы удивления. Какие сокровища, какие богатства. Здесь наверняка тренировался бессмертный. Нину не терпелось войти внутрь. Что же там было, в этой комнате? Можете все заходить, тут нет ничего опасного. Все вошли внутрь, и Нин, конечно, тоже. Какая плотная энергия. Это было первое, что почувствовал Нин, зайдя в комнату. Все поры его тела открылись и жадно впитывали столько энергии, сколько они могли. Вся комната светилась зеленым светом, от плотности энергии. «Цзи Нин, закрой дверь. Нельзя позволить этой энергии просочиться наружу. Эта каменная комната особенная. Если дверь закрыть, то энергия останется внутри». Сейчас Нин хорошо понимал, что это так и есть, еще в тот момент, когда он открыл дверь. С грохотом дверь захлопнулась. Нин с любопытством оглядывался. Комната была около 30 метров в диаметре. Видны были еще двери, которые, видимо, вели в другие комнаты. «Смотрите», – старейшина показала пальцем в сторону бассейна, который был доверху наполнен зеленой жидкостью. Она медленно кружилась, восполняя энергию жизненной силы. Именно поэтому, если открыть дверь, она тут же вылетала наружу. Ее было слишком много. «Я абсолютно уверена», – сказала бабуля, – что здесь тренировался бессмертный. Он и сформировал этот стихийный рудник благодаря природной энергии, взятой из окружающего пространства. Много лет энергия копилась, в результате чего образовался рудник. Обычно бессмертные оставляют после себя энергетические камни, но это... Бабуля вновь указала на бассейн, Это сжиженная энергия. Это истинная сущность природной энергии. Нин и все остальные затаили дыхание. Сжиженная энергетическая сущность, если попытаться описать, что это такое, то можно сказать так, эта сущность способна увеличить скорость обучения в десятки раз, никак не нагружая организм. В короткий срок организм способен переработать и преобразовать эту энергию. Например, если бы бессмертный переродился и потерял память, он смог бы восстановить все свои воспоминания, которые приобрел в Поднебесной, а также восстановить силу своей души. Он может получить и использовать так называемую легендарную золотую таблетку 9 циклов, которая содержит огромный океан стихийной энергии, также не нагружая организм. Так, он может вновь стать бессмертным в один день, улучшить обучение, укрепить душу, усилить уровень понимания, технику. Стихийной энергии должно хватить для всего этого, но даже обладая 3 пунктами из 4, бессмертному нужна была таблетка, иначе восстановление будет идти медленно, и простого смертного такая таблетка бы просто разорвала таким количеством энергии. Золотая таблетка 9 циклов была легендой. Нин читал раньше о сжиженной энергетической сущности. В достаточном количестве она была способна заменить даже золотую таблетку. Бессмертный, который здесь обучался, взволнованно сказал старейшина, накопил достаточное количество сжиженной природной стихийной энергии. Большую часть он использовал, оставив только тонкий слой. Но даже этот тонкий слой сопоставим со всеми богатствами нашего клана Цзи. Даже со всем нашим богатством мы не смогли бы купить что-либо подобное. Все были взволнованы. Они понимали, что то, что они нашли, позволит человеку не тратить время на поглощение и переработку энергии. Поэтому сжиженная энергия уже давно была монополизирована более крупными кланами. Поэтому они имели людей и великими талантами и превосходных экспертов. Может быть, клану Цзи тоже удастся что-то подобное? Нин не мог не спросить. Старейшина, вы сможете прорваться на уровень адепта Ван Сянь? У нашего клана Цзи очень бедные техники, покачал головой старейшина. В теории я могу попытаться, но на деле, в нашем клане Цзи еще никогда не было адепта Ван Сянь. Я тренировался почти 400 лет, и если бы у меня были такие способности, я бы уже давно прорвался на уровень Ван Сянь. Эта сжиженная энергия бесполезна как для меня, так и для других старейшин. Но для тебя, Нин, есть смысл попытаться ее использовать. Да, Нин, ты самый подходящий из нас всех, чтобы использовать эту энергию, бабуля Ин продолжала. Ты действительно гений, а наш клан только сдерживает тебя. Тебе не придется тратить много времени на тренировку энергии Ци. Если бы ты родился в гораздо более крупном клане, ты бы добился гораздо большего за это время. Цзи Нин, используй этот подарок, сказал Ичуань, не следует бояться или стесняться. Я точно знаю, на каком уровне ты находишься. Я так понимаю, что все мы ниже тебя. Но если ты используешь сущность сжиженной энергии, сможешь выйти на более высокий уровень. Все с нетерпением смотрели в сторону Нина. От такого доверия на сердце Нина потеплело. Такое сокровище, и оно достается ему. Старейшина, тогда я прямо сейчас приму суть сжиженной энергии и начну тренироваться. Он давно достиг необходимого уровня и уже был готов прорваться на уровень Цзыфу. Хорошо, все волновались. Для каждого из них сжиженная энергия могла поднять их только на определенный уровень. Но для Нина, он был очень талантливым, и это может довольно значительно увеличить его мощность. «Я пока исследую другие комнаты и посмотрю, что там есть еще», — сказала бабуля. Она зашла в соседнюю комнату. Здесь стояла каменная кровать, каменные кресла и каменный стол, и больше ничего. Похоже, здесь бессмертный просто отдыхал от тренировок. Больше нет ничего, никаких сокровищ. Все внимательно осматривали каменную комнату, но не могли ничего найти. Используя свою энергию Ци, они пытались найти тайники для сокровищ, но безуспешно. Бабуля и остальные вернулись в главную комнату. Там она поручила Нину: «Ты остаешься здесь и тренируешься. Помни, я закрою каменную дверь снаружи, но над дверью есть секретный механизм. Как только вы закроете дверь, никто не сможет открыть ее». «Понял», — кивнул Нин. Все ушли, и Нин остался один в каменной комнате. Нин запер дверь. Обучение было очень важным, и здесь следовало быть осторожным. Если нарушить хоть один этап, это может сказаться на его здоровье и жизни. «Я должен прорваться на уровень Цзыфу», — бормотал Нин, наблюдая за бассейном, наполненным сжиженной природной энергией. Он подошел к бассейну, сел около него и принялся активировать свою технику искусства водной стихии. Это была самая простая техника для установления уровня Цзыфу. Но после этого, ему нужно было изменить тип техники. В противном случае, невозможно было стать адептом Ван Сянь. Это было даже в теории невозможно. Однако Нин мог потерпеть. В первую очередь ему следовало тренировать технику очищения тела демонического бога. В будущем ему будут подвластны любые задачи. Естественно, ему нужно было еще подниматься выше и выше. Нин активировал искусство водной стихии и медленно начал поглощать элементарную энергию. Раздался жуткий грохот. Плотность энергии была очень сильной, и она постепенно видоизменялась в энергию Ци. Нин открыл рот от удивления. Тут же часть сжиженной стихийной энергии взлетела в воздух и через рот вошла в тело Нина, превратившись в стихию. Чистая элементарная энергия циркулировала в его дантяне, превращаясь в энергию Ци. У него все получалось. Он даже не чувствовал давления на свое тело. Нин мог бесконечно поглощать и перерабатывать эту энергию. Еще грохот. Зеленые воды плескались в его дантяне, превращаясь в огромные волны. Нин опять открыл рот, приняв энергетическую сущность в свое тело. В его дантяне возникла мощная волна энергии. Его энергия Ци, которой обычно требовалось долгое время для переработки, была уже на пределе. Его дантянь с трудом сдерживал такое количество стихийной энергии. Раздался рокот. Дантянь взорвался, превратив окружающее пространство в хаос. Нин продолжал спокойно сидеть у бассейна в позе лотоса. Внезапно вокруг него появился плотный туман. Сейчас он мог четко почувствовать Дао, но вскоре это чувство исчезло. Я прорвался на уровень Цзыфу. Теперь мне следует подождать, пока он установится, а затем я могу тренироваться на уровень бессмертного, тихо говорил Нин сам с собою. В том месте, где раньше был его дантянь, теперь было огромное пустое пространство. Оно было наполнено фиолетовой ци. Оно было наполовину реально, наполовину иллюзорно. Фиолетовый дворец. Каждый, кто создавал фиолетовый дворец на уровне Цзыфу, чувствовал то же самое. Несмотря на то, что каждый приходил к этому своим путем, в зависимости от его судьбы и имеющихся приемов. Входи. Нин открыл рот, и еще больше сжиженной сущности поступило из бассейна в его тело. Мгновенно в его теле появилась первая капля сущности Ци. Вскоре полученные капли начали сливаться в один огромный бассейн в бескрайней пустоте. Затем бассейн превратился в пруд, который продолжал и продолжал расти. Глава 26.1. Штормовые облака приближаются. Часть 1. Цзи Нин сидел рядом с бассейном воды в позе лотоса. От разбивающихся волн его аура стала жесткой. Он продолжал открывать рот, поглощая сжиженную энергетическую сущность. Уровень бассейна понижался. Внезапно Нин закрыл рот. Он взглянул на зеленую жидкость в бассейне. Он позволил мне пробиться на пик уровня Синтянь, что позволило мне создать небесный уровень и укрепить свои позиции как ученик Цзыфу. Это сохранило минимум года два моих усилий. И при этом я использовал только треть этой жидкости. За короткое время он не только создал базу Цзыфу, но и закрепил ее. Даже Нину, с его невероятными талантами потребовалось на такое пару лет. Его аура была из жестоких волн, разбивающихся вниз. Он продолжал открывать рот. Если я использую оставшиеся две трети оставшейся жидкости, я смог бы добраться до среднего уровня ученика Цзыфу. Нин понимал, что сейчас у него есть возможность прорваться на следующий уровень. Но если он будет пытаться прорваться на следующий уровень, опираясь на искусство водной стихии, это может негативно отразиться на его развитии в дальнейшем. В конце концов, искусство водной техники было очень низкого класса. Для создания базы Цзыфу этого было достаточно, но для дальнейшего развития искусства водной стихии могло негативно повлиять на чистоту его стихийной энергии. Один неверный шаг может испортить весь его путь, и в будущем ему будет во сто раз сложнее прорваться на уровень адепта Ван Сянь. Я и так уже сделал большой скачок вперед и стал учеником Цзыфу, но даже если я проскочу один уровень, мои возможности будут ограничены. Нин размышлял. Сейчас один скачок не сильно повлияет на его силу. Люди уровня Синтянь доминировали над экспертами Хатюань. Ученики Цзыфу доминировали над экспертами Синтянь. Даже ученик низшего уровня Цзыфу был выше любого, самого сильного эксперта Синтянь. Тут была качественная разница. Сложно было участвовать в битве, в которой был кто-то выше тебя уровнем. Но если ученик Цзыфу на ранней стадии вступит в бой с экспертом уровня Хатюань, будет трудно сказать, кто выйдет победителем. Ведь разрыв в силе был очень маленьким. Нин решил, что не стоит продолжать дальше, и щелчком пальцев достал талисман, со словом «право». Это был талисман водной усадьбы. Я уверен, что если бы встретил Дун Цзыцы на уровне ученика Цзыфу, то смог бы побороться с ним, а возможно, даже убить. Но сейчас он придет не один. С ним будет несколько экспертов клана Горы Снежного Дракона. Надеюсь, водная усадьба поможет мне увеличить свои силы. Учитывая, что водная усадьба создана бессмертным Цзюйхуа, она должна быть необыкновенной. Капля зеленой ци перетекла из его руки в талисман, быстро связав его. Какой чудесный талисман! Нин чувствовал желание поклоняться этому артефакту. Ему было интересно, кто же был первым хозяином водной усадьбы. Нин встал. В его руке оказалась нефритовая бутылка, которую он открыл щелчком пальцев. Эта бутылка была волшебной. Она могла содержать в себе тысячи литров хорошего вина. Когда Нин находился в водной усадьбе, он использовал такую бутылку, чтобы собрать свою кровь. Впереди Нин смотрел на сжиженную сущность в бассейне. Постепенно она начала подниматься и до последней капли вливаться сквозь горлышко в бутылку. Хорошо, что бессмертный оставил тут эту каменную комнату. Нин осмотрел перед уходом помещение. Конечно, она принесла беду моему клану, но и позволила мне прорваться на уровень Цзыфу. Нин понимал, что ему было нерезонно обвинять бессмертного. Это была не его вина. Виноват скорее был клан Цзи в том, что оказался слишком слаб. Нин покинул каменную комнату с помощью своего лотоса воды и пламени, который напрямую высекал ему путь из рудника. С большой скоростью он направлялся вверх, но чтобы пройти 100 километров средь камней потребовалось бы время, поэтому Нин достал два магических сокровища, размером с ладонь. Одним из них была лодка, а другим два черных крыла. Летающая лодка принадлежала Бэй Цзышеню, а крылья – Цзюйсаню. Теперь, когда я достиг уровня ученика Цзыфу, я могу использовать эти сокровища. Бонусами при достижении нового уровня было не только увеличение силы, но и способность использовать определенные магические сокровища. Именно благодаря этому, ученики Цзыфу могли доминировать даже над экспертами уровня Хатюань. Бум! Лепестки лотоса воды и пламени вырвались из-под земли, и вслед за ними и Нин. Члены клана Цзи уже ждали его. «Ты так быстро! Мы только недавно вышли на поверхность!» Смеясь, подошел к нему старейшина. Нин так и думал. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы пройти обучение. Больше времени он потратил на то, чтобы выйти из-под земли. Учитывая, что другим требовалось больше времени, чтобы пробурить землю, то они и должны были одновременно появиться. «Ну что ж, Нин, какие сокровища ты приобрел еще?» «Совсем немного». Находящийся неподалеку старейшина в серых одеждах спокойно объяснил. «Нам нужно знать, какими сокровищами мы владеем, чтобы понять, как их лучше всего использовать». Нин кивнул и принялся перечислять сокровища, которыми он теперь обладал. Волшебное сокровище, умеющее летать, волшебное сокровище хранения, волшебное сокровище защиты, магический двуручный топор и пара волшебных крыльев. Что тебе нужно еще? Меч. Мне нужен только летающий меч, и чем выше он будет по уровню, тем лучше. Теперь, когда Нин прорвался на уровень ученика Цзыфу, его сила владения техникой менее тысячи мечей стала намного лучше. Но если он будет использовать мечи без ранга, их мощность будет не намного выше. Но если бы он смог обменять их на мечи более высокого ранга, Нин чувствовал, что тогда он смог бы дать хороший бой даже адепту Ван Сянь. Летающие мечи более высокого ранга, с легким вздохом все повторили за ним и предложили один или два летающих меча. «Итак, у нас сейчас 5 летающих мечей. Этого достаточно?» Нин был разочарован. 5? Всего 5? Ему требуется как минимум 9 летающих мечей, чтобы создать базовую формацию. К тому же 9 мечей были необходимы каждому. Только использовать нужно будет мечи высокого ранга, иначе это будет опасно. По расчетам Нина, если он будет использовать летающие мечи, сможет использовать 3-й уровень техники менее 1000 летающих мечей, но ее сила будет несравненно больше, чем раньше. Здесь уже и качество было не таким важным, можно было взять количеством. «Ну а сколько тебе нужно?» – спросил старейшина, увидев разочарование на лице Нина. «Вообще, мне нужно 7, но чем больше, тем лучше. Идеально, если бы у меня было бы несколько сотен», – рассмеялся Нин. «Несколько сотен, глава 26.2. Штормовые облака приближаются, часть 2. Все были в шоке. Однако они видели, как Нин использует технику менее 1000 мечей, и тогда вокруг него крутилось действительно несколько сотен мечей. Кажется, Нин прав. Ему действительно нужно больше мечей, но несколько сотен, даже если клан Цзи продаст все, что у него имеется, он не смог бы позволить себе такое количество. Мы попробуем предоставить тебе еще мечи, но не более 7, закрыла тему бабуля Ин. Клан Горы Снежного Дракона вскоре соберут своих друзей и прибудут сюда. Сейчас вы можете вернуться по домам и собрать те сокровища, которые у вас есть. После этого мы вновь собираемся здесь, на этом месте. В одно мгновение все исчезли, оставив только Ичуэня с его сыном. Нин понимал, что скорее всего, каждый займется организацией дел, на случай своей смерти. Отец, ты вернешься на запад? Нет, я вернусь на озеро Крылатого Дракона. Я хочу посетить дядю Бая. Мы вместе делили жизнь и смерти в любом случае, я должен его увидеть еще раз. Ичуэнь провел на озере 5 лет и все это время дядя Бай провел с ним. Нин все понимал. У них с отцом была очень тесная связь. Они вместе прошли озеро Темного Севера. Отец провел с ним больше времени, чем даже с его матерью. Они на самом деле стали братьями. Появилась летающая лодка Нина, которая унесла их по направлению к дому. Она мгновенно поднялась в воздух и летела сквозь облака. На Ласточкиной горе существовало около 10 городов. Клану Горы Снежного Дракона принадлежало 3 из них. Клану Цзи принадлежал город 10 000 мечей. Когда Дун Цзыцы вторгся на Ласточкину гору, он дал своему городу имя Снежного Дракона, чтобы все знали, кому принадлежит этот город. Затем он завоевал еще 2 города, но этот первый всегда оставался главным. Где все? Где остальные? На вершине горы стояли 3 фигуры, которые смотрели на приближающихся Дун Цзыцы и Эймусы. Где же все? Они мертвы? Судорожно продолжали спрашивать эти 3. Все 3 были учениками Цзыфу и принадлежали клану Горы Снежного Дракона. 2 старейшин из клана Дун были в ужасе, услышав о том, что произошло. Они умерли. Все 3 моих учеников умерли, стиснул зубы Дун Цзыцы. Это был клан Цзи. Они создали формацию, затем внезапно атаковали, застав нас врасплох. 3 моих учеников были разделены и убиты поодиночке. Брат и сестра тоже убиты, так что их официальное предписание находится в опасности. Клан Цзи идет на верную смерть. Глаза Цзюньиньсю налились кровью. Мы попали туда, чтобы исследовать стихийное образование, вставил свое слово Мусы. Мы обнаружили, что там находится огромный рудник с большим количеством ценных камней. Весь карьер в окружности составляет 4000 километров и глубина 300 километров. Лицо Цзюньиньсюна и остальных старейшин вытянулись от удивления. Клан Цзи не согласился отдать нам права на рудник, потому нам пришлось биться, продолжил Цзыцы. Один из старейшин закричал: «Главная секта остро нуждается в руднике типа этого. Если мы предоставим его главной секте, нас ждут великие почести». Как смог клан Цзи противиться клану Горы Снежного Дракона? «Мы уничтожим их. Мы уничтожим их всех. Конечно, мы уничтожим их клан». Глаза Цзыцы сверкнули холодным огнем. «Но я боюсь, что клан Цзи успеет подписать соглашение в Великой Династии Ся». Высказывание Цзыцы остановило пыл старейшин. «Если соглашение будет подписано, то Горы Снежного Дракона не смогут ничего сделать против него. Бросить вызов Великой Династии Ся, они еще были в своем уме. Но клан Цзи сначала должен составить протокол, затем дождаться небесного посланника Великой Династии Ся. Это займет как минимум 3 дня. Если мы сможем как-то задержать их, то это время сможем использовать в своих целях», — объяснял Цзыцы. «Поэтому нам нужно спешить. Нужно позвать наших друзей и как можно скорее уничтожить клан Цзи. Ты прав». Все были согласны со словами Цзыцы. Клан Цзи убил 3 их людей, и у них оставалось всего 5 учеников Цзыфу. Даже если они вместе нападут на клан Цзи, то большинство из них погибнет. Что бы ни случилось, им хотелось бы остаться в живых, чтобы получить все награды. «Вы вчетвером направляетесь в города наших филиалов. Я сам отправлюсь к генералу Гаррисону с просьбой задержать как можно дольше прибытие небесного посланника». «Хорошо». Все 4 кивнули в знак согласия. «Пригласите несколько десятков наших друзей. Все вместе мы сокрушим клан Цзи. Нет никакой опасности. Наши друзья обязательно придут к нам на помощь, и каждый получит свою долю». Вскоре все договоренности были проведены и все 4 учеников Цзыфу отправились в разных направлениях, чтобы позвать своих друзей, в то время как Цзыцы отправился в главный город к генералу. На озере Крылатого Дракона, на большой скорости летающая лодка спустилась с неба, приземлившись на одном из островов. Там жил отец Нина. Место было довольно уединенное. Здесь не было даже слуг, а только огромная белая собака. Когда летающая лодка спустилась с неба, пес поднял голову. «Дядя». Нин посмотрел на пса, и чувства захлестнули его. Он знал, что его отец и дядя Бай считались братьями. Они вместе сражались и рисковали своими жизнями. Благодаря дяде Баю был спасен Нин. К тому же, когда в детстве он каждый день выходил за пределы города Западной префектуры, дядя Бай каждый день остерегал его. Он смотрел, как его отец и дядя встретились. Хотя дядя Бай не мог говорить, они могли общаться на духовном уровне на близком расстоянии. Нин тихо удалился. Он вернулся в свою резиденцию и вошел в комнату, которую он использовал для тренировок. Он тут же закрылся в комнате. Еще когда они летели над озером, Нин почувствовал водную усадьбу. Все было так, как говорил черный бык. Когда он смог связать талисман, то смог и чувствовать водную усадьбу и мог войти в нее. Во время боя я увидел, насколько велика моя сила, но ее еще недостаточно. Я надеюсь, что водная усадьба сможет увеличить мои силы. Нин был полон надеждами. Захожу. Тут же в комнате появилась огромная голова гризли, которая поглотила Нина. Глава 1. 4 дворца водной усадьбы. Высокий, широкий, древний зал выглядел так же, как и в течение многих лет. По всему залу лежали огромные молитвенные коврики. Как только прибыл Цзинин, появился с улыбкой старый черный бык. Нин осматривал большой зал. «Поздравляю», — подошел черный бык к Нину. Его радость тяжело было скрыть. «Прошло всего несколько лет, как ты достиг уровня Цзыфу. Не думал, что ты так быстро управишься». Нин переживал за группу экспертов горы Снежного Дракона, и поэтому ответил без особой радости. «Мне просто повезло. До этого ты блестяще прошел 3 испытания», — вздохнул старый бык. «А теперь связал талисман. Сейчас ты можешь пройти к более важным участкам водной усадьбы. То, что находится в тех комнатах, позволит тебе пробиться на более высокий уровень. Цзинин, я чувствую, что в будущем ты можешь стать одним из верховных экспертов великой династии Ся». Нин был удивлен. Он не ожидал, что старый дух волшебное сокровище будет его так хвалить. «Я не обманываю тебя», — продолжал черный бык. «Бессмертный Цзюйхуа принял решение принять ученика на обучение. Это вызвало переполох по всей великой династии Ся. Если бы они знали, что он уже 3-й хозяин этой водной усадьбы, в мире бы разразилась настоящая буря. Что же такого особенного в этой водной усадьбе? Конечно, больше всего его заботило, сможет ли усадьба увеличить его силу, чтобы у него было больше шансов в предстоящем бою. Данная усадьба хранит в себе множество секретов. Бессмертный Цзюйхуа жил здесь довольно длительное время. Если мои предположения верны, эта усадьба была предназначена для подготовки будущих поколений демонического бога. Подготовка будущих поколений демонического бога? Да, точно. Должно быть, первый хозяин этой водной усадьбы был чрезвычайно мощным демоническим богом. Достаточно одного взгляда на эти огромные молитвенные коврики, чтобы стало понятно, что здесь было немало демонических богов, слушая своего мастера. Нин взглянул на коврики, а также на один молитвенный коврик, одиноко лежащий перед остальными. Для этого и были придуманы несколько этапов испытаний. Первый коридор могли пройти только люди на уровне Синтянь в технике очищения тела демонического бога. Второй коридор могли пройти только ученики Цзыфу в технике очищения тела демонического бога. Просто техники очищения тела демонического бога не хватит. Пройдут только те, кто смог переформировать свое тело к уровню демонического бога. Ведь только они смогут стать демоническим богом, не так ли? Нин был полностью согласен. К тому же существуют комнаты, которые предназначены для тренировки демонических богов высшей стадии. Но, к сожалению, путь демонического бога слишком тяжел. Даже для бессмертного Цзюйхуа с каждым годом становилось все труднее и труднее. Он быстро улучшал свою ци, но, в конце концов, понял, что дальше продвинуться не в состоянии и стал свободным бессмертным. Нин понимал, несмотря на то, что он сам сосредоточил все свои усилия на технике очищения тела демонического бога, в то же время на уровень Цзыфу он прорвался благодаря трансформации энергии Ци. Гораздо легче было трансформировать энергию Ци, чем собственное тело. Возможно, потом он и сможет стать земным бессмертным. Но пока он только познает Дао на начальном уровне, как простой адепт Ван Сянь. Возможно, ему придется испытать лишение, и все закончится плохо, а он станет просто смертным неудачником. А может быть, что потом он и пойдет по тропе бессмертного Цзюйхуа. «Позволь мне предупредить тебя, То же самое бессмертный Цзюйхуа сказал своему ученику, Рымпорту. «Конечно, я слушаю. Эта водная усадьба предназначена для воспитания демонических богов. Поэтому сделай все возможное, чтобы пройти этот путь. Даже если ты совсем близок к состоянию пустоты и вот-вот станешь бессмертным, Цзинин, тебе надо будет покончить с тренировками Ци. И несмотря ни на что не поддайся неудаче. Трудись добросовестно и ты преодолеешь все неудачи, как и положено бессмертному». Нин нахмурился. «В соответствии с гипотезой бессмертного Цзюйхуа, чем дальше ты будешь идти по пути бессмертного, тем больше полезного будет тебе давать эта усадьба». Бессмертный Цзюйхуа чувствовал, что тут скрыто еще много секретов. Эти секреты должен был открыть первый хозяин, но, к сожалению, бессмертный Цзюйхуа не смог с ним встретиться. «Спасибо за предупреждение, я запомню это». Первый хозяин этой усадьбы был поистине великим человеком, намного могущественнее, чем бессмертный Цзюйхуа. «Когда ты дойдешь до зала звезды, ты поймешь это». Зал звезды, внезапно в пустом пространстве появился мираж, который постепенно начал формироваться в высокого мощного медведя. Все тело медведя было покрыто рыжей шерстью, и когда он смотрел на Нина, тот чувствовал, что на него смотрит что-то вечное и древнее. Такое же чувство у него появлялось, когда он использовал картину матери Нювы для визуализации. Хотя оно было не такое мощное, как картина Нювы. Старший брат, черный бык, опустил голову перед фигурой медведя. Нин почувствовал, что голос быка дрожит, когда он звал. Это дух водной усадьбы. Дух усадьбы, Нин почувствовал, как перед ним возникает огромная голова гризли, похожая на ту, которая доставляла его сюда. «Цзинин приветствует вас, старший брат», уважительно поприветствовал его Нин. Гигантский медведь посмотрел на Нина. «Еще один ученик Цзыфу посредством переработки Ци. Ты используешь технику очищения тела демонического бога в багровой диаграмме девяти небес. Ты обладаешь огромным потенциалом, чтобы стать бессмертным. Работай над техникой очищения тела демонического бога и не трать свой талант понапрасну». «Хорошо». Нин чувствовал невидимую ауру, исходящую от огромного рыжего медведя. Он понимал, что обычный эксперт не был бы способен на такое. Уже тот факт, что дух усадьбы способен перемещать людей, уже было чем-то невероятным. Бессмертный Цзюйхуа был экспертом на последнем этапе демонического бога, а дух усадьбы принадлежал ее первому владельцу. Насколько же древним он был, насколько могущественным, перед такой личностью следовало вести себя очень скромно. «Следуй за мной», — позвал его рыжий медведь. «Поспеши же», — поторапливал его черный бык. Пока они шли вперед, медведь говорил: «С того момента, как ты смог привязать талисман, ты можешь считаться обучающимся. Помимо основного зала, ты можешь войти в коридор, из которого выходит еще четыре средних зала. Все четыре открыты для тебя, но пока только они тебе доступны. Если ты захочешь войти в остальные залы, тебе нужно будет встать на путь начального дао». Нин все понимал. То, что он прорвался на уровень ученика Цзыфу и смог связать талисман, было только первой ступенью в обучении. Встав на путь начального дао и привязав к себе усадьбы, он будет считаться на второй ступени. Хотя нельзя сказать, что водная усадьба окажется полностью под его контролем. Иначе бессмертный Цзюйхуа не сказал бы, что тут скрыто еще много тайн. «Смотри», — указал вдаль рыжий медведь. Впереди стояли открытые древние лазурные ворота из бронзы. Нин подошел ближе и посмотрел за ворота. То, что он увидел, заставило его испустить вздох удивления. За воротами находился огромный зал, посреди которого плавали волшебные сокровища, один удивительнее другого. От каждого сокровища исходила мощная древняя аура. Нин увидел большой боевой молот, который сверкал тремя цветами. Его настолько поразило все увиденное, что его голова, казалось, вот-вот лопнет. Еще там были четыре разноцветных флага формаций. Одного взгляда на них хватало, чтобы почувствовать, что его начинает затягивать в какой-то отдельный мир. Этот зал с сокровищами один из тех, в который ты можешь войти на этом этапе. Зал с сокровищами этого места, где учитель сохранил свои бесчисленные магические сокровища еще в то время, когда Паньгу расколол небеса и создал вселенную. Но есть одно условие. Ты можешь пользоваться ими только пока будешь удовлетворять требованиям учителя. Нин затаил дыхание. Он знал, что бессмертные рождены небесами, и после того, как Паньгу расколол небо, существовало много бессмертных. Видимо, эту усадьбу основал чрезвычайно мощный и невероятно древний бессмертный. Что мне нужно делать, чтобы получить эти сокровища. Какие именно требования я должен выполнить? Чтобы увидеть требования, которые оставил учитель, тебе нужно будет войти в зал, приблизиться к сокровищу и пристально смотреть сквозь него. Пошли дальше, поторопил Нина Медведь. Следующий зал содержит в себе божественные способности. Зал божественных способностей, Нин потерял дар речи. Божественные способности, у него была только одна божественная способность, уклонение крыла ветра, и он понимал, насколько она ценна. Это не было той вещью, которая могла принадлежать любому. Вход в зал божественных способностей открывали огромные бронзовые ворота. Над ними стояла бронзовая пальма, с такими огромными листьями, что своей мощью они могли бы затмить небо и солнце. Рыжий медведь продолжал свои пояснения. В зал божественных возможностей может войти только тот, чья техника очищения тела демонического бога достигла уровня перерождения в течение 10 лет. Нин обалдел. 10 лет, но это значило, что нужно быть учеником Цзыфу в технике очищения тела демонического бога. Но он еще не достиг этого. Ранее бессмертный Цзюйхуа не смог преодолеть временный критерий, и ему не позволено было пользоваться залом божественных возможностей. Если бы он смог зайти туда, то его путь, несомненно, был бы длиннее, а сила еще больше. Рыжий медведь явно испытывал симпатию к бессмертному Цзюйхуа, который в течение миллионов лет управлял усадьбой. Черный бык тоже вздохнул с сожалением. Да, учитель всегда сожалел, что не смог войти в зал божественных способностей. Каждый из этих четырех залов очень важен. Он смог войти в остальные три, но у него заняло более 10 лет прохождения испытаний. Нин чувствовал разочарование. Что бы он сейчас ни делал, но ему уже более 10 лет. Скорее всего, он уже потерял возможность войти в зал божественных способностей. Рыжий медведь внимательно посмотрел на Нина. К счастью, тебе повезло. Тебе еще только 5 лет. 5 лет, старый бык понял, о чем думал Нин. Бессмертные рождаются на уровне Синтянь. Таким образом, тебе только 5 лет. Глава 2. Сокровища. Когда дух усадьбы говорил о возрасте, Нин считал, что он говорит о реальном возрасте. Но правда состояла в том, что когда ему было 11 лет, на него спустились небесные вода и пламя, трансформируя его тело и превращая его в бессмертного. Таким образом, как бессмертный, он родился только в 11 лет, и сейчас ему было только 5. Прорваться на уровень Цзыфу в течение 10 лет – это и есть доказательство твоего потенциала. Но ты сможешь войти в зал божественных способностей, только когда выполнишь указания учителя. И запомни, у тебя есть только одна возможность зайти в этот зал. Поэтому чем ты будешь сильнее, тем больше возможность зайти в зал. Иначе все будет зря, и ты не сможешь обрести божественные способности. К тому же, если ты не будешь осторожен, ты можешь даже умереть. Нину было очень любопытно, какие именно божественные способности находятся в этом зале, о чем он и спросил своего сопровождающего. Гигантский рыжий медведь долго внимательно смотрел на Нина, затем медленно ответил. Когда ты пройдешь все испытания, тогда узнаешь все сам. А если ты не пройдешь, тебе не разрешено знать о них. Ну а теперь пойдем уже в следующий зал. Нин смотрел на гигантские пальмовые листья за воротами в зал божественных способностей. Они излучали неистощимую ауру величия. Зал божественных способностей, но его технике очищения тела демонического бога нужно было еще дойти до уровня Цзыфу. Еще пока рано думать об этом. Гигантский рыжий медведь вел его вперед. За Нином шел старый бык. Следующий зал. Медведь указал на высокую бронзовую дверь. Она была закрыта. На ней был высечен топор и копье, от нее исходила мощная аура убийства, которая вызывала чувство страха в сердце Нина. Сама дверь была кроваво-красного цвета. Это зал бога войны. Самое опасное место в усадьбе, сказал рыжий медведь. Но этот зал несет в себе больше всего возможностей. Самый опасный, больше всего возможностей. Нину было очень интересно, что же там находится. Но гигантский медведь даже не стал тратить время на объяснение, а пошел дальше. Издалека был слышен слабый шум бегущей воды. Нин с удивлением посмотрел в ту сторону и открыл деревянную дверь. Когда дверь открылась, шум стал громче, а Нин увидел текущую воду, огромные валуны и несколько соломенных хижин. «Это зал звезды», — объяснял медведь, глядя вперед в необозримую даль. «Все, что здесь есть, создал лично учитель. Все, кто жил в этом зале, могли узнать тайны Дао». Черный бык, который находился неподалеку, взволнованно сказал. «Цзи Нин, бессмертный Цзюйхуа, смог прожить миллионы лет именно благодаря этому залу. Он позволил ему выдержать страдания, выпадающие на долю всех живущих в течение миллионов лет. Тайны Дао? Озадаченно переспросил Нин. Я уже все сказал, не трудился отвечать рыжий медведь. На этом этапе ты можешь пользоваться главным залом, коридором и этими четырьмя. В другие комнаты ты пока не имеешь права входить, хотя если ты захочешь и будешь выполнять соответствующие указания, то сможешь это сделать. Я надеюсь, ты сможешь постичь уровень изначального даоса. Раздался громкий свист, и рыжий гигантский медведь растворялся белыми всполохами света, а затем полностью исчез. Нин вздохнул с облегчением. Каждый раз, когда медведь смотрел на него, он чувствовал, как на него давит огромная мощь бессмертного. «Вот он какой, дух усадьбы!» – расхохотался черный бык. «Он уже забыл о тебе. Он даже не особо вспоминает бессмертного Цзюйхуа. Он очень высокомерный и одинокий. Хотя он уже столько лет прошло, и мне кажется, для него это совершенно нормально – быть одному. Ведь даже бессмертный Цзюйхуа не смог полностью завладеть этой усадьбой». Нин понимал, о чем говорит черный бык, и кивнул. Затем торопливо спросил: «Учитель, что мне сейчас делать с этими четырьмя залами? Скажи мне, сначала тебе следует войти в зал сокровищ, следуй за мной, я его знаю очень хорошо». Нин чувствовал, что черный бык намного дружелюбнее, чем рыжий медведь, дух усадьбы. Зал сокровищ. Нин вошел в зал вместе с черным быком и тут же почувствовал, будто вошел в другой мир. Волшебные сокровища, которые висели в воздухе, были настолько мощными, что даже от их ауры захватывало дух. Скорее всего, хватило бы их малейшего движения, чтобы его перемолотило в пыль. Черный бык вздохнул. Его глаза сияли от восторга. Вот они, настоящие сокровища. Бессмертный Цзюйхуа очень хотел их заполучить и каждый день любовался ими. Но он не мог их заполучить. Если бы он смог это сделать, то наверняка преодолел бы небесное бедствие и стал бы бессмертным небожителем. Нин чувствовал, что когда он смотрел на сокровища, сердце его ходило ходуном. Над ним висело военное копье. Оно просто висело, но от него исходила такая аура, что окружающее пространство бесконечно рассыпалось и трескалось, а затем вновь восстанавливалось. «Все эти сокровища оставлены первым учителем», — объяснял черный бык. «Он оставил их для будущих экспертов. Он хотел обучить и воспитать их, поэтому оставил указания. Если ты хочешь приобрести эти сокровища, то должен выполнить его требования. Иначе, даже если ты, как и бессмертный Цзюйхуа, умрешь после трех катастроф и девяти испытаний, все равно не сможешь заполучить ни одно из них. Что же это за указание? Что мне нужно сделать? Посмотри туда». Черный бык мотнул головой в сторону плотного скопления слов на дальней стене. Эти слова были предназначены для бессмертных. Нин подошел ближе и на одном дыхании прочел все, что там было написано. То, что он прочитал, заставило его нахмуриться. Сокровища можно было получить двумя способами. В соответствии с первым способом ему нужно было увеличивать свою силу как бессмертному. Когда он достигнет уровня Цзыфу в технике очищения тела демонического бога, тогда он сможет получить волшебное сокровище смертельного уровня или драгоценность, равную по стоимости. При достижении уровня Вансянь, как практикующий технику очищения тела демонического бога, можно будет выбрать волшебное сокровище земли или его эквивалент. Достигнув изначального даоса, как практикующий технику очищения тела демонического бога, можно будет выбрать волшебное сокровище типа рай или эквивалент. При достижении уровня пустоты, можно выбрать волшебное сокровище типа бессмертный. Затем, если успешно пройти этап скорби, можно стать небесным бессмертным и выбрать волшебное сокровище типа чистого яня. Нин никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Черный бык решил объяснить Нину более подробно. Существуют пять типов волшебных сокровищ. Кроме того, каждый тип делится на высший, высокий, средние и низкие классы. Ученики Цзыфу в этом регионе могут использовать волшебные сокровища низкого или среднего класса. Но если ты будешь выбирать, то, надеюсь, выберешь самые лучшие. Однако чем дальше ты будешь продвигаться в своих тренировках, тем сложнее будет получить следующие сокровища. Бессмертный Цзюйхуа смог достичь только уровня изначального даоса. И что бы он ни делал, не смог прорваться дальше и получить волшебное сокровище бессмертных. Нин не хотел верить в это. Неужели ничего нельзя сделать, практикуя только технику очищения ци? Видимо, первый учитель надеялся, что все его ученики будут практиковать только технику очищения тела демонического бога. После того, как бессмертный Цзюйхуа прошел период скорби и стал свободным бессмертным, его мощность возросла многократно,